Я думал об этом на всем пути до конца шоссе, потом на Аройо-Сека, потом, когда повернул на восток по Калифорнийскому бульвару, мимо Калифорнийского технического, затем быстрая серия петляний по тихим улицам пригорода, и передо мной возник бульвар Кэткарта, по которому я продолжил свой путь на восток в дебри Сан-Лабрадора. Святой, покровитель сельских тружеников. Канонизация, прошедшая мимо внимания Ватикана. Даже само происхождение этого места уходит корнями в откупные. Бывший когда-то частным владением Кэткарта, наследника династии, которой принадлежала железнодорожная компания Восточного побережья, Сан-Лабрадор имел вид города старой застройки, но на картах значился городом лишь последние 50 лет. Кэткарт приехал в Южную Калифорнию в начале века на разведку коммерческих возможностей для семьи. То, что он здесь увидел, ему понравилось. Он начал скупать рельсовые пути и гостиницы в деловой части города, апельсиновые рощи, бобовые фермы и скотоводческие земли к востоку от Лос-Анджелеса. И набрал себе фиот площадью в 4 квадратных мили в предгорьях хребта Сан-Гейбриэл. Построив подобающий особняк, он окружил его садом мирового класса и назвал имение Сан-Лабрадор. Такое небольшое самовозвеличение, задавшее работу епископальным языкам. Потом, в середине Великой депрессии, он обнаружил, что его средства не безграничны. Оставив себе 300 с небольшим акров, он поделил остальное на участки и сдавал их в аренду другим богатым людям, магнатам, немного помельче, чем он сам, которые были в состоянии содержать участки от 2 до 7 акров. Причем обставлял все сделки ограничительными условиями, которые гарантировали, что он будет доживать остаток жизни в ничем не омрачаемой гармонии с природой и вкушая сладкие плоды западной цивилизации. Остаток жизни оказался у него небольшим. В 1937 году он умер от инфлюенции, оставив завещание, по которому его владения переходили к городу Сан-Лабрадору, если таковой будет существовать до истечения 2 лет. Магнаты-арендаторы быстренько составили соответствующий документ и протолкнули его через окружной надзорный совет Лос-Анджелеса. Особняк и сад Кэткарта превратились в принадлежащие округу, но финансируемые частным образом музей и ботанический сад, который никто не посещал, пока не построили шоссе. В послевоенные годы землю поделили на еще более мелкие участки по 0,5 акра для быстро развивающегося класса людей свободных профессий. Но ограничительные условия не были сняты. Здесь по-прежнему не разрешалось селиться ни цветным, ни выходцам с Востока, ни евреям, ни мексиканцам. Никаких многоквартирных домов, никакого алкоголя в общественных местах, никаких ночных клубов, театров или мест низменных развлечений. Размещение торговых заведений было ограничено территорией в 8 кварталов вдоль бульвара Кэткарта, причем ни одно здание не должно было быть выше 2 этажей. Его архитектурный стиль неизменно выдерживался в духе испанского возрождения, а чертежи представлялись на утверждение в муниципалитет. Законы штата и федеральное законодательство впоследствии аннулировали эти российские ограничения, но остались лазейки, позволяющие обойти закон, и Сан-Лабрадор сохранился белым, словно лилия. Прочие ограничения выдержали испытания временем и судебными тяжбами. Возможно, это объяснялось их солидным юридическим обоснованием. Или какую-то роль играло и то, что многие судьи и, по крайней мере, 2 окружных прокурора жили в Сан-Лабрадоре. Каковы бы ни были причины, но иммунитет округа к переменам оставался действенным. Проезжая сейчас по Кэткарту, я не замечал, чтобы что-то изменилось с тех пор, как я был здесь последний раз. Когда же это было? 3 года назад. Выставка Тернера в музее, прогулка по библиотеке и парку. Вместе с Робин Движение на шоссе было редкое, но очень неторопливое. Бульвар рассекала широкая разделительная полоса зелени. По южной стороне тянулся все тот же набор магазинов, уютно устроившихся в похожих на шкатулки для драгоценностей зданиях в стиле испанского возрождения и казавшихся еще меньше по соседству с тронутыми красноватым оттенком ржавчины фисташковыми деревьями, которые посадил в те давние времена сам Кэткарт. Врачи-терапевты, стоматологи, множество ортодонтистов, магазины одежды для обоих полов, предлагающие такие модели, что по сравнению с ними Brooks Brothers покажутся представителями новой волны. Изобилие химчисток, цветочных магазинов, художников по интерьеру, банков, брокерских контор, три магазина канцелярских товаров на два квартала, я вдруг понял, почему так много. Почти на каждой вывеске красуются Esquire, LTD, псевдовикторианские изыски. Негде поесть, негде попить, негде отдохнуть. И на каждом шагу указатели, направляющие бродячего туриста в сторону музея. Латиноамериканец в синем муниципальном комбинезоне толкал перед собой по тротуару пылесос промышленной мощности. Редкие седовласые фигуры обходили его стороной. В остальном на улицах было пустынно. Так видится высшему обществу решение проблем бегства из больших городов в пригородные поселки. Почти как на картинке. Подкачало только небо, тусклое и закопченное, затянувшее дымкой предгорье, ибо деньги и связи ничего не могли поделать с географией. Ветры с океана сдували сюда смог, и он, оказавшись в образуемой холмами ловушке, оставался здесь надолго. Воздух Сан-Лабрадора был непригоден для дыхания 120 дней в году. Следуя указаниям Мелиссы, я проехал 6 кварталов после торговой зоны, повернул налево в первом же разрыве разделительной полосы и выехал на Cotswold Drive, затененную кронами сосен, прямую дорогу, которая начала петлять и взбираться в гору уже почти через километр. Туда, где царили прохладная тень и безмолвие, как после ядерной войны. Характерный и обычный для Лос-Анджелеса дефицит человеческого присутствия был здесь особенно заметен. Это из-за автомобилей. Их просто не было. Ни одной машины у обочины. Надпись на табличках «Парковка запрещается в любое время» проводится в жизнь с помощью полицейского сапога и грабительских штрафов. Возвышаясь над пустынными улицами, за покатыми лужайками стояли большие дома с черепичными крышами. По мере подъема дома становились больше. На вершине холма дорога разделялась. К западу она вела в Эссекс-Ридж, к востоку в Сассекс-Нолл. Здесь никаких домов не было видно. Только зелеными стенами высотой в 2 этажа росли мирты, можжевельник и фатинии с красными ягодами. А дальше за ними лес из дуба, гинго и амбрового дерева.